Таково в общих чертах положение женщины, каким оно стало во время упадка и отчасти осталось до сих пор на Востоке. На Западе оно тоже было не лучше. Тоже юридическое бесправие и полная беззащитность, тоже унижение и оскорбление и физическое, и моральное. Здесь она тоже или фаворитка и избранница сердца какого-нибудь рыцаря, в честь которой устраивались турниры и отправлялись на подвиги, или подруга жизни какого-нибудь тирана, против произвола которого защиты для нее не было, и который считал себя полным властелином ее души и тела. В кратких словах невозможно передать весь ужас тех страданий, которые перенесла женщина из-за своего бесправного положения. В особенности тяжко было положение женщины на Западе в мрачную эпоху Средневековья, когда невежественным духовенством женщина трактовалась как источник всякого греха, как пособница и помощница сатаны, как колдунья и ведьма. Положение женщины улучшилось в западном мире со времен эпохи Возрождения. Хотя долго еще женщина была вещью, которую можно было купить, продать и обменять на лошадь, ружье или собаку, по мере развития и распространения идей гуманизма во многих государствах западного мира, женщина, хотя и с большим трудом, но завоевывает все большие и большие права. Но тем не менее, до полного равенства между мужским и женским началами еще далеко. Большинством законодательных кодексов западного мира женщина все еще рассматривается как существо низшее, наравне со слабоумными и детьми, которые не ответственны за свои поступки и требуют постоянной над собой опеки, сначала отца, потом мужа или брата, и в заключение даже собственного сына. Во многих считающих себя культурными государствах женщина не может распорядиться своим имуществом без мужа, не может быть свидетельницей или поручительницей, лишена или умалена в выборных правах. И к большому стыду человечества в наш великий век культуры и прогресса все еще существуют притоны разврата, которые ведут торговлю женщинами. Если честно ответить на вопрос, кто повинен в этом, то обвинять в этом только женщину ни в коем случае не приходится. Этим не исчерпывается вред, нанесенный человечеством себе бесправием одного начала и засильем другого, ибо такое нарушение законов равновесия начала и законов развития жизни неизбежно должно было отразиться на всех сторонах жизни в течение всей темной эпохи, которая потому и называется темной, что способствовало распространению тьмы и мешало распространению света, то есть задержало эволюцию всего человечества. Закон причинности говорит, что нет такого места во Вселенной, где человек мог бы скрыться от последствий причиненного им зла. Они его найдут всюду и воздадут ему по заслугам. Потому унижавший, оскорблявший и жестоко обращавшийся с женщиной неизбежно должен был испытать все это на себе сам в одном из своих женских воплощений, встретившись с мужчиной, который когда-то был этой женщиной. Живя в течение веков как раба в атмосфере унижения и оскорбления, не имея возможности действовать как равная с равным, она должна была прибегать к всевозможным хитростям и уловкам. Вынужденная притворяться и заискивать перед своим властелином, она неизбежно должна была развить в себе психологию рабыни со всеми отрицательными чертами характера, свойственными этому положению. Не имея возможности получать такое же образование, как мужчина, она не могла обладать и теми познаниями, которыми обладал он. Находясь под постоянной опекой мужчины, она не могла развить ни самостоятельности характера, ни инициативы, ни смелости действий. Таким образом, в силу сложившихся для нее неблагоприятных условий жизни, она развила в себе некоторые отрицательные черты характера, в наличности которых ее упрекает мужчина и на наличность которых указывает как на доказательство низшей природы женщины, упуская из виду, что никто другой, как именно он сам, явился творцом и формировщиком характера современной женщины.